Федору Ивановичу Тютчеву. Прошла весна, темнеет лес, скуднее ручей, грустнее ивы, и солнце с высоты небес томит безветренные нивы. На плуг знакомый налегли все, кем владеет труд упорный. Опять сухую грудь земли взрезает конь и вол покорный. Но в свежем тайнике куста один певец проснулся вешний, и так же песнь его чиста и дышит полночью нездешней. Как сладко труженик смущен, весны заслыша зов единый, как улыбнулся он сквозь сон под яркий посвист соловьиный. 1866 год.